Глава 23. Как прошло построение, четыре пары и обед между ними? Напряженно, нервно, и я совершенно ничего не запомнила. Попросила у Галы позже дать мне списать все и побежала искать Айса. Полдня я крутила в голове всю ситуацию. Неужели Люция так сильно мешала Амалии, что она пошла на такой шаг? Убийство! Это же... Я даже не знаю, чем нужно быть, чтобы просто подумать о смерти чужого беззащитного существа. А если бы у них получилось ее убить, я бы себе это точно не простила. Никогда. И Райлан бы не простил. Айс убрал чужое ментальное вмешательство, и вся тяжесть того вечера обрушилась на меня. Все теперь виделось в другом свете, в фальшивом. Эти ужимки Амалии, ручка к груди, заботливый голос. Я уже даже не уверена, что она ему жена. Что теперь обо мне думает Райлан? Почти погубила его маму и сбежала. Еще неизвестно, что обо мне наговорили Амалия и Карлота. Одна надежда на Люцию. «Боги, хочу в другой мир!» Остановившись у кабинета преподавателя менталистики, делаю глубокий вдох. «Никаких других миров, Ира. Разберись с этим». Стучусь и распахиваю дверь в нетерпении. Но вместо Айса на столе, отодвинув документы, сидит суровый эльф с татуировкой на виске. «Светлого дня, магистр Ди. Простите, я искала профессора Аскольда». «Заходи». Грозно требует он. Я говорила, что папа Кайля пугает меня. До чертиков, особенно сейчас. Иди ближе. Он спрыгивает со стола и показывает на стул. Вы меня немного пугаете. Бормочу и занимаю предложенное место. Герду учили закрываться от ментального воздействия. Новый вопрос выбивает из колеи. Непонимающе моргаю. А этот еще и бровь выгибает, прям как Хакон. Нет, ее вовсе не обучали магии, лишь теории. Пожимаю плечами, копаясь в воспоминаниях. Перед тем, как ты наведаешься в драконье логово, пройдешь экспресс-курс у меня. Пока не найдут того менталиста, никаких одиночных вылазок. Это ясно? Строго спрашивает он. А долго длится курс? «Все зависит от тебя», — хмыкает эльф. «Мне очень надо. Это вопрос жизни и смерти». «Не сомневаюсь, но теперь это касается не только тебя или Красного». Обрубает со сталью в голосе. «Хорошо, я согласна. Что нужно делать?» Вздыхаю понуро. «Ведь я вовлекла принцев, а значит и корону?» «Случится что-то со мной, Хакон потеряет человечность. Боги, как все усложнилось-то!» «Для начала проверю, все ли убрал Аскольд, а после начнем ставить блоки». Прерывает мое мысленное нытье. «Вчера Айс сказал, что на мне уже есть блок, качественный. Он не пробил. Вспоминаю я и сажусь ровнее». «Потому что еще молод и самонадеян». «Молод? Ему 300 оборотов». Усмехаюсь, наблюдая, как эльф разминает шею и обходит меня. Будто готовится развернуть боеголовку. Еще и морщится. Вонючую боеголовку. «Капля в море для долгожителей. Будь так добра, отключи мысли». Просит он довольно миролюбиво. «Как?» «Я уж и подзабыл, какие вы громкие». Чешет виски эльф и бредет к дальнему углу. «Кто мы? Девушки? Человечки? Полукровки?» Магистр Ди включает метроном на тумбе и возвращается. Прибор постукивает, но очень стараюсь не раздражаться. «Дыши, адептка. Быстрыми и короткими вдохами. Быстро. Думай только о дыхании. Следи за маятником и считай». «И я дышу, как паровоз». Слежу глазами за маятником. Считать не получается, так как с дыхания сбиваюсь. Все мои мысли переключаются на этом навязчивом стуке. И Дайрон прикладывает прохладные пальцы к вискам. Не больно давит, в глазах темнеет, но все проходит быстро. Все почистил мальчишка. С гордостью хмыкает эльф и отходит. Быстро вы! Бормочу. У Айса ушло больше времени. Это несложно, когда ты ментальный инвалид. Подмечает мужчина, кивая в мою сторону. Эй, сейчас обидно было. Айс вот не смог прочесть. Пыхчу возмущенно. Не смог, потому что блоки поставили. Он считал, что это ты закрылась от всего мира из-за обиды. Объясняет Дайрон и двигает стул по деревянному полу, издавая ужасные скрипучие звуки. Морщусь. «Теперь сможет?» — передергиваю плечами. «Сможет, но не будет, если сама не разрешишь». Дайрон ставит стул напротив меня и отходит к шкафу. «Итак, что такое ментальный щит?» «Понятия не имею». Тут же отвечаю, наблюдая за белобрысым затылком. Эльф что-то там достает из верхних полок. «Одним днем не ограничимся», — ворчит спина магистра. «И за что мне на старости лет эта головная боль?» «На старого вы совсем не похожи». Примирительно отвечаю, просто нервничаю. Магистр Ди резко вскидывает голову, разворачивается и хмуро светит бирюзовыми глазами, уставившись на меня, как баран на новые ворота. Тоже хмурюсь. Что не так сказал это? «Ты слышишь мои мысли?» «Нет, я же ментальный инвалид. Забыли?» Мужчина выразительно смотрит на меня, и я слышу его голос у себя в голове. «А сейчас слышишь?» «А сейчас слышу», — отвечаю я, прежде чем понять, что произошло. Вскакиваю, не зная, как сформулировать мысль. «У меня есть дар, или вы что-то сделали?» «Раньше слышала чужие мысли». Опять чешет виски Дайрон и, оставив шкаф в покое, подходит. Мотаю головой. «Значит, не твой». «Хочу спросить, и чей же?» Но мужчина опускает взгляд на мой живот. Закрываю его в защитном жесте и вспыхиваю. «Какой дар, говоришь, у твоей старушки?» «Вы и это знаете? Вот ведь не демоны, а трепло ходячее!» Вскакиваю, сжимая кулаки и мечтая прибить троицу. «Сядь!» — рявкает Дайрон. «Я тебя прочел задолго до вашего знакомства». «Мы в один день с вами познакомились». Огрызаюсь обиженно. «И не стыдно читать мысли адептов?» «Ни стыда, ни совести, ничего человеческого, адептка. Тогда ты была лишь очередной поступающей». Хмыкает Дайрон. «Мы отвлеклись от темы. Ментальный щит — это силовое поле, блокирующее все виды ментальных сил, действующих на разум. Чтобы оградить себя от неприятных последствий ментальной магии, все живущие существа в Этуме с малых лет учатся возводить щиты и защищать свой разум от вмешательства». «И много таких, как вы, менталистов?» Спрашиваю, когда он замолкает. «Каждое существо, живущее в Этуме, так или иначе может развить менталистику. Но у кого-то есть врожденная способность, которая помогает и усиливает магию разума. Но отвечаю на твой вопрос. Таких, как я, еще двое. И будь уверена, адептка, мы втроем на твоей стороне». «Приятно», — смутившись, бормочу. «А теперь приступим». И мужчина дотошно объясняет мне, как воздвигнуть стену, ограждающую мои мысли от чужой магии. Через несколько часов усиленных попыток и приглашенного Кая у нас получилось. Я прочувствовала, каково это, когда к тебе в голову лезут, ломают хрупкий блок и пытаются заложить чужеродную мысль. Было неприятно, будто в мозгу ногтем ковыряются. Но раньше бы я и этого не почувствовала. Честно говоря, очень устала. После утреннего сеанса со Скольдом и вот дневного с Дайроном голова была ужасно тяжелая, тело вялым, еще и живот неприятно тянуло. но магистр разрешил посетить госпиталь в компании Троицы и оставил нас с Каем наедине. «Сначала перекусишь и немного остынешь. Мы дождемся Аскольда, а Хакон встретит нас уже в госпитале». Бескомпромиссно ставит условия здоровяк и тянет меня из учительского крыла. «Только мне очень хочется тишины на свежем воздухе, хотя бы на полчасика. Соглашаюсь тихо. Кажется, мигрень начинается». «Устрою тебе свежий воздух и тишину». Басит мужчина и отправляет вестник кому-то. Наверное, Аскольду. Мы выходим на наш полигон с холмом. Тут по вечерам практически никого не бывает. Взбираемся на пятачок, Кай запускает в небо снежинки, которые превращаются в снег, и он стелется на холме. «Снимай перчатки и доверься мне, станет легче». Кай обходит меня и, становясь за спиной, гладит по предплечьям до самых кистей, посылая морозную силу. Кожа покрывается мурашками, дыхание перехватывает, все нутро насыщается его энергией. Даже дышать легче становится. Стаскиваю перчатки. «Закрой глаза!» — шепчет в висок демон. Подчинившись, закрываю. Его пальцы смыкаются на кистях, он их разводит в сторону. «Держи руки так!» Киваю и неосознанно прижимаюсь затылком к плечу. Одна его ладонь ложится на живот, прижимая к торсу. Он снова посылает энергию, теперь в солнечное сплетение. «Чувствуешь мою магию?» Шепчет в ухо, получает кивок и продолжает. «Тянись за ней!» «Не знаю, получается ли. Глаза закрыты, но чувствую, как что-то необычное внутри, дрогнув, потекло по венам». «Смотри!» Выдыхает Кай, распахиваю веки. Из моих рук вырываются ледяные вихри, клубятся и покрывают всю полянку ровным слоем льда. Демон держит за кисти и направляет моей силой, вплетает свою, крутит мной, словно в танце. А мне так легко, свободно и спокойно, и я насыщаюсь и наслаждаюсь. «Легче?» Мужчина резко разворачивает к себе и укладывает мои ладони себе на грудь. Теперь моя магия льется в него и постепенно затухает. Он ее гасит. «Легче». Соглашаюсь, немного запыхавшись, и смотрю в медовые глаза. «От излишка магии нужно избавляться», — улыбается Кай, убирая прилипшие к щеке волосы. «Мы стоим так. Довольно интимно, и следует отойти. Поблагодарить и отступить. Но мне не хватает сил сделать этот шаг. К тому же от мужчины исходят приятные эманации. Раньше их не чувствовала, а сейчас вот ощущаю. Но очарование момента пропадает. Мы слышим приближающиеся шаги за спиной у здоровяка». «Этот кривой стол явно создавал не Кай». Смеется Аскольд. Кай оборачивается, придерживая меня одной рукой, а я ищу кривой стол, который приметил Айс. Нахожу перекошенную глыбу льда и закатываю глаза. «Первый блин комом. Слышал такую поговорку?» — фыркаю я. Айс ставит поднос с горячим чаем и закуской на более-менее ровную поверхность созданного мной камня. Мы рассаживаемся по-турецки прямо на ледяную траву все втроем. Получаю свой бутерброд и отвечаю на вопросы. Мужчины заверяют, что сразу после перекуса пойдем в госпиталь и отвлекают от тяжелых мыслей. Аскольд рассказывает, как Люция заговорила зубы его маме, и она опоздала на все назначенные встречи. А Ринель, быстро воспламеняемый, потерял женщину на весь день и чуть не объявил общую тревогу. Смеюсь громко, эта женщина самого дьявола заговорит. После сытного полдника мы действительно переходим через телепортную арку и оказываемся в светлом помещении, пропахшем зельями и травами. Нас встречает Хакон. Сейчас он выглядит лучше, улыбается более открыто и не хмурит идеальные брови. «Привет!» Шепчу, почему-то смутившись от его взглядов. «Привет! Я хотел бы познакомить тебя с мамой». «С мамой?» — заикаюсь я. «С той самой мамой?» «Она у меня одна, единственная», — усмехается дракон. «Вообще-то, моя мама считает тебя своим сыном», — ворчит Кай. «Ладно, у меня одна родная и две навязанные», — соглашается шутливо Хакан. «Я неподобающе одета, к тому же здесь совершенно по другому поводу. Одергиваю Кая, я-то ж чувствую, начнет сейчас спор длиною в мою человеческую жизнь». «Ладно, трусишка», — журит дракон. «А в другой раз?» Активно киваю и дарю ему самую лучшую улыбку из своего арсенала, отчего у Белоснежки глаза вспыхивают оранжевым огнем. Хакан отстраняется и показывает, куда идти. Поправляю перчатки на руках, распрямляю плечи и, глубоко вдохнув, иду. Навстречу судьбе. Все нутро трепещет, волнуется и тянет. Троица даже отстает на шаг позади. Так быстро я иду. Перепрыгиваю ступеньки, заворачиваю по светлым коридорам. Не замечаю идущих работников или больных. У меня словно крылья за спиной, которые меня поднимают от пола и тянут в нужном направлении. И вот уже заветная дверь. Белоснежная, резная. До нее осталось пару метров. Она открывается, я замедляюсь, увидев красные волосы. Останавливаюсь. Улыбка на лице сама собой появляется. Райлан. Он здесь. Конечно. Где же ему быть, как не подле родительницы? Глупая Ира, разве заботливый сын послал бы за матерью какую-то там Амелию? Пусть даже он 1000 раз был зол, никогда бы так не поступил. Кто угодно, но не он. Рай? Тихо зову, и он разворачивается. Хищно смотрит прямо в глаза. В груди сердце замирает на миг, а после быстро-быстро бьется. Чувствую просто удушающую волну злости от дракона. Боги, зачем магистр Дина учил меня этой его ментальности? Не хочу я чувствовать эту злость. Райлан же подходит ближе и ближе, пока не останавливается в шаге. «Здравствуй. Как Люция?» Выпаливаю первый же вопрос. «Идет на поправку», — цедит, сдерживая ярость, дракон. «Я ужасно виновата перед ней и тобой. Не должна была убегать, оставив Люцию. На тот момент я считала, что поступаю правильно. Тараторю облегченно и виновата. Наверное, старушка вспомнила все и рассказала». «Уже все позади. Тебе не за что извиняться. Удерживать вырвавшуюся магию даже опытным магам сложно. А ты была нестабильна». Перебивает Райлан и опускает взгляд на живот. Чувствует своего ребенка. «Я беременна. Не хочу скрывать от него ни минуты. Женат или нет, не хочу скрывать. Он нужен мне. Очень. Не из-за ребенка, из-за меня самой. Сейчас, увидев его, вся я, моя душа, мое сердце, мой разум, моя половинчатая кровь, все-все тянется к нему. От этого даже больно, от желания обнять, вдыхать его запах, чувствовать его руки, слышать биение его сердца. Была бы я полноценным демоном, назвала бы его сокровищем». «Значит, это правда». Спокойно так кивает Райлан и поджимает губы. Он знает. Откуда? Кто ему сказал? Неужели Люция? Хмурюсь и силюсь прочесть хоть что-то, любую эмоцию, мысль. Хочется кричать. «Дай же мне частичку себя!» Подняв взгляд, Райлан смотрит прямо в самую душу, своими холодными голубыми глазами. Ужасно холодными. Даже у Хакана не такие. Он переводит взгляд, больше не смотрит на меня. Но мне все равно холодно. Вижу, хорошо устроилась. Нашла свое место под солнцем. Встала на ноги. Бьет моими же словами. Я преодолеваю этот короткий шаг между нами. Но дракон отступает и не дает себя поймать. Меня ведет в сторону, но я сжимаю кулаки и контролирую свое тело, пригвожденное к мерзлому от моей силы полу. Райлан! Хочу снова подойти. Не могу пошевелиться. Опускаю взгляд, пытаясь понять, что не так. И вижу, как леденеют мои ноги, медленно начиная со стоп, голени, щиколотки, колени, бедра. «Не тревожь больше нас». Прилетает новый словесный удар. Я слышу его голос, будто через толщу воды. Нарастающий грубый рык гул заполняет все пространство. Он разворачивается и заходит обратно в палату. Дверь за ним закрывается. Я задыхаюсь. Не хватает воздуха. Не слышу ничего, кроме рычания и гула. Не могу вдохнуть. Не могу двинуться. Лишь вижу, как вырвавшаяся сила стелится по всему коридору, превращая госпиталь в ледяную крепость. Но я смотрю только на дверь. Белую, резную, закрытую за Райланом. За моим Райланом. «Кай, уводим ее!» — хрипит Хакан. Это он держит меня, не дает упасть. Но кто рычит? Тяжело так надрывно, будто камни перекатываются по большой поверхности. «Ставь руну!» Это Айс. Он обхватывает мою грудную клетку в тиски своих рук, а белую дверь закрывает с собой здоровяк Кай. «Отойди!» Прошу, а по факту рычу нечеловеческим голосом, ужасным, ледяным, монструозным голосом. Кай не отходит. Он хватает меня за шею и сжимает в ладонях. Рычание усиливается. Я пытаюсь скинуть его руки, вырваться из захвата Аскольда и Хакана. Холку обжигает ледяным огнем. Вскрикиваю и бью ладонью по торсу Кая. Здоровяк перелетает через перила и падает вниз. Не успеваю испугаться за него. Сознание покидает меня, и я, обмякнув, отключаюсь.